Глава 25. Вылазка. Гамлет. Мертв! Бьюсь на золотой! Мертв! Шекспир. Гамлет. Мелкий холодный дождь, без перерыва шедший всю ночь, наконец прекратился. В тот момент, когда нарождающийся день возвестил о себе белесоватым светом на востоке. Он с трудом пролагал себе дорогу сквозь тяжелый, ползущий по земле туман, который ветер гнал туда и сюда, прорывая в нем просветы. Но эти сероватые клочья скоро вновь соединялись, как волны, разрезанные кораблем, спадают и заполняют проведенную им борозду. Окрестность, покрытая густой пеленой тумана, прорванного местами вершинами деревьев, была словно залита сплошным паводком. В городе утренний свет, смешиваясь с огнями факелов, освещал довольно многочисленную группу солдат-добровольцев, собравшихся на улице, шедшей к евангелическому бастиону. Они постукивали ногами по мостовой и топтались на месте, как люди, продрогшие от сырого и пронизывающего холода, какой бывает при восходе солнца зимой. Достаточно было ругани и крепких словечек по адресу тех, кто заставил их взяться за оружие в такую рань, но, несмотря на ругань, в их словах слышалось хорошее расположение духа и надежда, окрыляющая солдат, когда ими командует почитаемый начальник. Они произносили полушутя, полусердито: «Этот проклятый железная рука, этот Жан бессонный, не может позавтракать, если не устроит утренний шум где-то убийцам. Лихорадка его побери. Это чертен человек. С ним никогда не выспишься. Клянусь бородой покойного господина адмирала, если скоро не откроют стрельбу, я засну, как в своей постели. А, ура, вот и водка. Она нам поставит сердце на место, и мы не схватим простуды в этом чертовом тумане». Покуда солдатам разливали водку, офицеры, окружив Лану, стоявшего под навесом какой-то лавки, с интересом выслушивали план предлагаемой им атаки против осаждающего войска. Раздалась барабанная дробь, все стали по местам. Пастор приблизился, благословил солдат, увещевая их доблестно исполнять свой долг, обещая вечную жизнь в случае, если постигнет неудача, а в случае удачи по возвращении в крепость награду и благодарность сограждан. Проповедь была коротка, но Лану нашел ее очень длинной. Это не был больше тот человек, который накануне жалел о каждой капле французской крови, пролитой в этой войне. Теперь это был только солдат, спешивший как можно скорее видеть битву. Как только закончилась пасторская речь и солдаты ответили «Аминь», он воскликнул твердым и жестким голосом: «Друзья, пастор только что правильно сказал. Предадимся в руки Господа и Пресвятой Девы, крепко разящей. Первого, кто выстрелит, не пробив пыжом живот пописта, я убью собственноручно, если поймаю». «Чума», — тихонько сказал Миржи. «Вот речи совсем не похожие на вчерашние». «Знаете ли вы латынь?» — резко спросил его Лану. «Да, сударь». «Ну так вспомните. Делай, что делаешь». Он скомандовал. Раздался пушечный залп, и весь отряд большими шагами пошел за город. Одновременно меньшие отряды, выйдя из различных ворот, подняли ложную тревогу во многих пунктах неприятельской линии, чтобы католики, предполагая общее нападение, не вздумали послать подкреплений по месту главной атаки, боясь тем оголить какой-либо пункт своих окопов, находящихся под угрозой. Евангелический бастион, против которого были направлены усилия саперов католической армии, должен был особенно страдать от батареи из 5 пушек, поставленных на небольшом пригорке, на вершине которого стояло разрушенное строение, бывшее до осады мельницей. Подступы со стороны города были защищены рвом и земляным валом, а впереди рва были расставлены частые дозоры из стрелков. Но, как и предполагал протестантский полководец, их аркебузы в течение многих часов, бившие на сыром воздухе, стали почти бесполезными. А нападающие, хорошо снаряженные и подготовленные к атаке, имели несомненные преимущества перед людьми, застигнутыми врасплох, утомленными бессонницей, промокшими под дождем и закоченевшими от холода. Передовые дозоры были вырезаны. Несколько выстрелов, которые удалось произвести каким-то чудом, разбудили батарейную команду лишь для того, чтобы она увидела, как неприятель уже овладел валом и взбирается на мельничный холм. Некоторые солдаты пытаются оказать сопротивление, но оружие падает из их окоченевших рук. Почти все аркебузы дают осечку. Между тем, как у нападающих, ни один выстрел не пропадает даром. Победа уже несомненна, и протестанты, хозяева батареи, кидают жестокий клич: «Без пощады! Помните 24 августа!» В мельничной башне было размещено около полусотни солдат под командой капитана. Капитан в ночном колпаке, в кальсонах, держа в одной руке подушку, в другой шпагу, отворяет дверь и выходит, спрашивая, почему такая сумятица. Далекий от мысли о неприятельской вылазке, он предполагал, что шум происходит из-за ссоры между его солдатами. Разочарование было жестокое. Под ударом алебарды он свалился на пол, обливаясь кровью. Солдаты успели забаррикадировать двери в башню и некоторое время успешно отстреливались через окна. Но вблизи дома было сложено много сена, соломы и хвороста, приготовленного для устройства габионов. Протестанты подожгли все это, и огонь в минуту охватил башню, доходя до верхушки. Вскоре изнутри стали доноситься жалобные крики. Крыша была объята пламенем и грозила обрушиться на головы несчастных, которых прикрывала. Дверь горела, и баррикады, сделанные ими, мешали бежать через этот выход. Когда же осажденные пытались выпрыгнуть из окна, они падали в огонь или на острия копий. Ужасное зрелище открылось взором. Какой-то лейтенант в полном обмундировании пытался, как и другие, выпрыгнуть через узкое окно. Его латы оканчивались, следуя довольно распространенной тогдашней моде, каким-то подобием железной юбки, прикрывавшей бедра и живот и расширявшейся к низу в виде воронки, чтобы можно было свободно двигаться. Окно было недостаточно широким, чтобы пропустить именно эту часть панциря. А лейтенант сгоряча с такой силой ринулся в окно, что большая часть корпуса очутилась снаружи, он попал в тиски и был не в состоянии пошевелиться. Тем временем огонь поднялся до него, раскаляя латы, и он поджаривался, словно в стальной печи или в пресловутом медном быке, изобретенном Фаларисом. Несчастный испускал ужасающие крики и тщетно размахивал руками, призывая на помощь. Среди нападающих на одну минуту воцарилось молчание, потом они все, сразу словно сговорившись, грянули военную песню, чтобы заглушить вопли сгоравшего человека. Он исчез в вихре огня и дыма. Видно было, как посреди обломков башни упала раскаленная до красна каска. В пылу боя впечатления ужаса и печали мимолетны. Инстинкт самосохранения слишком настойчиво дает себя знать солдату, чтобы он мог долго сочувствовать несчастьям других. Пока одна часть ларошельцев преследовала беглецов, другая принялась заклепывать орудия, разбивать лафеты и сбрасывать в ров артиллерийские габионы и трупы батарейной команды. Мержи, одним из первых перелезший через ров и взобравшийся на завал, на мгновение остановился, чтобы вырезать на одной из пушек острием кинжала имя Дианы. Потом он присоединился к остальным, чтобы помогать разрушать. Какой-то солдат взял за голову католического офицера, не подававшего признаков жизни, а другой схватил его за ноги, и оба мерно раскачивали тело, чтобы швырнуть его в ров. Внезапно мнимый покойник открыл глаза и, узнав Мержи, закричал: «Господин де Мержи, пощадите, я сдаюсь! Спасите меня! Неужели вы не узнаете вашего друга Бевиля?» Лицо несчастного было в крови. И Мержи трудно было узнать в этом умирающем молодого придворного, которого он оставил жизнерадостным и веселым. Он приказал осторожно положить его на траву, сам сделал ему перевязку и, собственными руками устроив его в седле, дал приказ доставить в город. В то время как он прощался с Бевилем и помогал вывести лошадь с батареи, он заметил на равнине группу всадников, которые рысью подвигались по равнине, лежавшей между городом и мельницей. По-видимому, это был отряд католической армии, намеревавшийся отрезать им отступление. Мержи поспешил предупредить Ланну: «Если вы сделаете милость доверить мне человек 40 стрелков, я сейчас же переброшу их за изгородь, идущую вдоль дороги, по которой они поедут, и если они не поспешат повернуть коней назад, прикажите меня повесить». «Прекрасно, мальчик, из тебя выйдет отличный капитан. Эй, вы следуйте за его милостью и исполняйте, что он прикажет». Через минуту Мержи разместил стрелков за изгородью. Он приказал им встать на одно колено, взять на изготовку и ни в коем случае не стрелять без команды. Неприятельские кавалеристы быстро приближались. Уже отчетливо раздавался стук копыт по грязной дороге. «Их капитан», — сказал Мержи тихо, — «тот самый забавник с красным пером на шляпе, по которому мы вчера дали промах. Сегодня мы его не упустим». Стрелок, который был справа его стороны, кивнул головой, как бы желая сказать, что он берет на себя это дело. Всадники были не более как в 20 шагах, и капитан их, повернувшись лицом к отряду, казалось, собирался отдать какое-то распоряжение, как вдруг Мержи, поднявшись, скомандовал: «Огонь!» Капитан с красным пером повернул голову, и Мержи узнал своего брата. Он протянул руку к аркебузе своего соседа, чтобы отвести ее, но раньше, чем он успел это сделать, раздался выстрел. Всадники, удивленные этим неожиданным залпом, в рассыпную бросились по полю. Капитан Жорж упал с лошади, простреленный двумя пулями.